права. Официальная концепция права вам хорошо известна, говорит клеветник. Надстройка, классовая природа и тому подобное. Это все, конечно, достойно насмешки, но я призываю вас отнестись к этому вопросу серьезно. Не с точки зрения какой-то скрытой интеллектуальной глубины этой концепции. Таковой тут нет. А с точки зрения ее социальной сути. Она ощутимо сказывается на нашей собственной шкуре. И потому ее нельзя рассматривать всего лишь как продукт невежества и глупости. Вопрос об официальной правовой концепции сразу же, без посредствующих звеньев, ведет к вопросу о том, что собой представляет иббанское общество в самой своей основе. Иногда раздаются голоса, призывающие судить палачей, совершавших преступления в иббанских концлагерях, и организаторов этих лагерей. По-человечески эта позиция мне понятна. Но она бессмысленна теоретически и неосуществима практически. Не думайте, будто я защищаю этих людей. Я сам прошел через этот ад. Я хорошо знаю, какими кадрами был укомплектован весь этот чудовищный аппарат уничтожения людей, и как он работал. Но весь ужас положения состоит в том, что некого судить, некому судить, ибо точка зрения правового возмездия лишена смысла в применении к иббанскому обществу. Тут нам приходится касаться довольно тонких в языковом отношении проблем. И потому не будем спешить с заключениями. Является иббанское общество правовым или нет? Вроде бы известны многочисленные факты бесправия и произвола властей, позволяющие говорить о нем как о неправовом. А с другой стороны, не представляется труда показать, что оно является с каких-то точек зрения более правовым, чем общество западного типа. И тогда хочется сказать, что, с одной стороны, здесь дело обстоит так, а с другой – иначе. Но это не есть научный подход к делу, предполагающий ясность, определенность понятий. Обратимся к самым фундаментальным понятиям права. Надо, очевидно, различать правовые нормы и правовую практику. Общество может иметь великолепный правовой кодекс, в котором декларируются все демократические свободы и права граждан, а практически жить так, что даже упоминание о демократических свободах расценивается как преступление. Это вам хорошо известно, если не на вашем личном опыте, то на опыте ваших отцов, без всякого сомнения. Рассмотрим дело сначала с точки зрения правовых норм. Правовые нормы – суть частный случай норм вообще. Нормы – суть разрешения, запрещения и обязывания что-либо делать или не делать, их отрицание. Правовые нормы – суть нормы, касающиеся действий социальных индивидов, существенным образом затрагивающих интересы других индивидов. То, что они затрагивают интересы других индивидов, отражается в самом факте принятия нормы. Правовые нормы касаются свободных действий индивидов, то есть действий, осуществление которых зависит от воли индивидов. Они фиксируются в виде особого рода текстов, кодексов, которые, в принципе, может изучить каждый гражданин. Эти кодексы законодательно принимаются и признаются в качестве правовых норм. Имеются некоторые чисто логические принципы всяких норм, имеющие силу и для правовых норм. Я в данном случае имею в виду не то, что их никто не в силах нарушить. Наоборот. Люди ничто так часто не нарушают, как законы логики. А то, что эти принципы имеют логическую природу и относятся к любым нормам вообще, для нас важны здесь следующие общие принципы норм. Норма существует, если и только если она принята или логически выводится из принятых норм. В отношении правовых норм это означает, правовая норма существует, если и только если она содержится в официально принятом кодексе норм или выводится из норм кодекса по правилам логики. Если суд не способен логически вывести некоторую правовую норму из известных ему норм, он не может ее рассматривать в качестве таковой. Должны быть специалисты, способные осуществлять такие выводы или находить в них ошибки с такой же строгостью, как в случае математических теорем. Даже еще строже, ибо речь идет о судьбе людей. По этой причине разработка общепринятой нормативной логики есть дело первостепенной важности. Далее. Если не принята некоторая норма, то из этого не следует, что норма является ее отрицанием. В отношении правовых норм это означает, если в кодексе норм отсутствует некоторая норма А, то это не означает, что ее отрицание, то есть не А, есть правовая норма. Отсюда следует, что отсутствие нормы запрета на какое-то действие не означает наличие нормы разрешения, а отсутствие нормы разрешения не означает наличие нормы запрета. Надо различать отсутствие нормы и наличие нормы отрицания. Одно дело, нет нормы, согласно которой нечто запрещено или разрешено. Другое дело, есть норма, согласно которой нечто не запрещено или, соответственно, не разрешено. Я наблюдал многочисленные случаи, когда в юридической практике эти вещи смешивали. Причем часто это делали умышленно. Действие подлежит нормативной оценке только в том случае, если имеется или логически выводится норма, относящаяся к нему. Например, до последнего времени в Ибанском правовом кодексе не было нормы, относящейся к печатанию на пишущей машинке предосудительных текстов. И вывести логически такую норму из других было невозможно в силу отсутствия в кодексе соответствующей терминологии. И действие такого рода нельзя было оценивать с точки зрения права. То есть о них нельзя было сказать, разрешены они или запрещены. Действия, не охватываемые правовыми нормами, могут разрешать или запрещать, но уже не по праву, а на иной основе. Например, по произволу или по обычаю. Те гонения, которые у нас обрушили на срамыздат, на правдеца, певца, являются неправовыми действиями властей. Ибо действия гонимых не подлежали правовой оценке. В нормах указываются или предполагаются лица, к которым они адресованы, то есть субъекты норм. Класс субъектов норм может быть определен более или менее широко. Одни нормы могут предполагать один класс субъектов, другие – другой. Норма имеет смысл только тогда, когда существуют ее субъекты. Если субъекты нормы исчезают, норма теряет смысл или отмирает. Например, правовые нормы, касающиеся взаимоотношений помещиков и крестьян, капиталистов и наемных рабочих, потеряли смысл и отмерли в Ибанске после исчезновения помещиков и капиталистов. Если же субъекты норм существуют, то судьба их описывается в иных выражениях. Эти нормы могут отменить или фактически игнорировать. Эти нормы не отмирают. Они могут быть разрушены и разрушаются. Нормы разделяются на активные и пассивные. Активные говорят о разрешении, запрещении определенным субъектам что-то делать. Пассивные говорят о разрешении, запрещении одним субъектам что-то делать в отношении других. Они пассивны в отношении последних, но активны в отношении первых. Например, начальнику запрещено использовать свое служебное положение для эксплуатации подчиненного в своих личных интересах. Эта норма, с точки зрения подчиненного, есть пассивная норма. Нормы далее разделяются на нормы права и нормы обязанности. Нормы права – суть разрешения одним индивидам что-то делать и запрещения другим индивидам препятствовать им в этом. Нормы обязанности – суть запрещения нечто не делать. Общество может иметь высокоразвитый кодекс обязанностей граждан и тщательно следить за его исполнением, но иметь слаборазвитый кодекс прав и не заботиться о его соблюдении. Когда говорят о некотором обществе как неправовом, часто имеют в виду не вообще отсутствие правового кодекса, а именно отсутствие кодекса прав, то есть бесправие. Общество может быть правовым, но бесправным в этом смысле. Говоря о правовом обществе как о социальной характеристике общества, я имею в виду исключительно нормы права, хотя они фигурируют под одной обложкой с нормами-обязанностями. Нормы права. Они имеют качественно иную основу по сравнению с ними. Правовые нормы далее разделяются на политические и неполитические. Первые касаются отношений граждан и их групп с одной стороны и властей с другой стороны, как независимых в данных отношениях социальных индивидов, то есть касаются их политических отношений. Вторые касаются отправления функций властей, взаимоотношений граждан в быту и тому подобное. Первые образуют нормы политического права. Именно здесь и зарыта собака. Общеизвестные демократические свободы – суть нормы политического права. И они фигурируют в Ибанском правовом кодексе. Как они туда попали? Отчасти иллюзии насчет изма, отчасти пропаганда и демагогия, а отчасти камуфляж, желание выглядеть прилично в глазах внешнего мира. Но главным образом они попали в Ибанский кодекс, потому что с самого начала была полная уверенность в том, что что никому в голову не взбредет этими свободами воспользоваться. Что собой представляла и представляет ибанская правовая практика с точки зрения политического права, общеизвестно. Но суть дела тут не в том, что злоумышленники нарушали и нарушают хорошие законы, а в том, что в Ибанске были истреблены лица, способные быть субъектами норм политического права. А сформировавшееся ибанское общество производит таких граждан в ничтожно малых количествах. В Ибанске число лиц, заинтересованных в правовом политическом обеспечении своей деятельности в качестве равноправных партнеров по отношению к властям, ничтожно мало. Число влиятельных лиц, заинтересованных в том, чтобы такие лица появлялись и имели правовое обеспечение, и того меньше. Существование таких лиц вообще не вытекает из социальных законов ибанского общества. Так что политическое право лишено смысла в ибанском обществе. Его просто тут нет фактически в силу отсутствия своих носителей и защитников. Появление довольно большого числа лиц, вступивших в политический конфликт с властями Ибанска, является делом случайным с точки зрения социальной структуры этого общества. Когда такие люди появились, они, естественно, столкнулись с определенной правовой практикой на этот счет, сложившейся в период становления ибанского общества, не нуждающегося в политических отношениях и политическом праве. Эти люди появились не из нормального хода жизни ибанского общества, и воспроизводство их не предвидится. Если даже они добиваются каких-то успехов, это никак не означает образование в обществе постоянно действующего института политического права. Власти решают и будут решать эту проблему не по нормам права, а по другим основаниям и соображениям, не имеющим ничего общего с правом. Резюмирую. Ибанское общество есть общество, не имеющее фактически действующего института политического права. И не имеет оно его по той причине, что оно не производит и не воспроизводит в массовых масштабах индивидов, способных стать субъектами политического права. Оно не производит и не воспроизводит в массовых масштабах условий и лиц, способных обеспечить функционирование политического права для тех отдельных индивидов, которые волей обстоятельств становятся в политическое отношение с властями. Число жертв отсутствия политического права в Ибанске ничтожно невелико. Неверно утверждать, что массовые репрессии явились следствием политического бесправия. Они имели совсем иные причины. Произвол властей и массовое насилие само по себе не есть еще показатель именно политического бесправия. Подавляющее большинство репрессированных вообще не вступало в политические отношения друг с другом и властями. Это репрессии вне политики. Если бы это происходило в рамках политики, можно было бы еще сохранить какие-то иллюзии. Но, увы, это не так. Репрессии и отсутствие политического права и его обеспечения имеют общие причины. Они суть параллельные следствия одних и тех же причин. Конечно, репрессируемым безразлично, под каким соусом их насилуют. но полезно знать, что мы можем ожидать от этого общества в будущем. Массовых репрессий может и не быть. Сейчас, например, их фактически нет. Но отсутствие их не есть признак восстановления политического права. Отсутствие их говорит о том, что в стране отсутствует политическая жизнь как массовое явление. Немногочисленные политические индивиды, появляющиеся время от времени, подвергаются гонениям не на базе плохого политического права, а на базе отсутствия такового. Они просто уничтожаются, как неугодные властям элементы. С этой точки зрения власть сильна.